Глава 11. Танец в облаках. Шок, недоумение, удивление и предвкушение. В штормовых глазах дракона отразилась невозможная смесь эмоций. Но воспользоваться его замешательством и осуществить задуманное я не успела. «Какое интригующее предложение, но меня смущает формулировка. Разве мы собирались целоваться по расписанию и сейчас серьезно отстаем от графика?» Ответить было нечего, и с каждой секундой щеки горели все сильнее. «Когда я научусь вначале думать, а потом действовать?» «Если существует обязательный поцелуйный норматив, прошу сразу сообщить о нем», — подмигнул мне Саиф. «С удовольствием перевыполню норму, но для начала предлагаю подняться на смотровую площадку». «Да». Только сейчас заметила, что мы стоим на узкой и весьма неудобной лестнице. Хорошо еще хватило ума не накинуться на дракона без предупреждения. Иначе снятие приворота могло закончиться падением со ступенек. Понять бы еще, как все объяснить, чтобы не выглядеть глупо. «Прости», — прошептала, уткнувшись лбом в его плечо. Умных отговорок придумать не удалось. В итоге решила сказать правду. Я слышала, в любовной магии русалкам нет равных, и испугалась, что они подшутили над нами. Дракон был спокоен, как море во время штиля. Зато меня знобило от нахлынувших эмоций, а сердце билось загнанной птицей. Было стыдно и очень неловко. А еще страшно, что дурные предчувствия оправдаются. «Мари, послушай. Я вычитала, что поцелуй может снять приворот». Перебила, собравшись с духом. Поэтому и сказала, что должна. «Ну, раз уж должна, действуй». Саиф неожиданно наклонился, коснувшись горячими губами моего уха. «Но не так». «А как?» Я растерялась. От легкого дразнящего прикосновения кожа вмиг покрылась мурашками, а по телу пробежала обжигающая сладкая волна. Дракон-то знал, что и как делать, а я была подкована лишь теоретически. Поцелуйной практики не имела и сейчас, получив официальное разрешение на снятие приворота. Застыла, как истукан. Это ужасно злило и смущало. Боялась, что все испорчу ей. «Ты слишком напряжена». Саиф мазнул губами по моему виску и на миг задержался на скуле, согревая горячим дыханием и позволяя привыкнуть к необычным ощущениям. «Уверена, что хочешь заняться... проверкой прямо сейчас». Дракон дразнил, давая возможность передумать, но именно это помогло принять окончательное решение. «Уверена», — ответила, собираясь пойти в наступление, но не успела. Саиф внезапно отстранился и в два шага преодолел остаток лестницы. Рывок, и мы очутились на небольшой смотровой площадке. Прохладный ночной ветер шелком скользнул по коже, стирая остатки смущения и путаясь в волосах, ласково играя прядями и вплетенными в них жемчужными нитями. Люсьена забраковала обычную косу и наколдовала нежную романтичную прическу. Вначале я возмущалась, а сейчас мысленно благодарила кошечку за проявленную настойчивость. Приставать к дракону с поцелуями, будучи уверенной в собственной привлекательности, немного проще. Успокоившись, я осмотрелась. Первым в глаза бросился очаровательный столик, на котором нас поджидала бутылка шампанского, бокалы и закуски. Ничего необычного, практически классика, но в сочетании с высотой, на которую мы забрались ради романтического ужина, сюрприз заиграл новыми красками. Утопающий в сумрачном бархате магических туманов город, сверкающее русалочье озеро и расписное небо, украшенное россыпью звезд и яркими, переливающимися всполохами золота и багрянца. Будто закат сплелся с ночью в знойном танце, не желая уступать место на небосклоне. Нежность и страсть, смятый шелк облаков и бесконечные росчерки падающих звезд. Я терялась в этой красоте. Тонула в ней, не в силах отвести взгляд и желая навечно сохранить в памяти. Слишком живописно, нереально, так не бывает. «Невозможно», — прошептала и попала в плен штормовых глаз, вобравших в себя весь сумрак ночи, синеву океана и блеск чистейших изумрудов. Страх и сомнения растворились в звенящей красоте бескрайней ночи. Саиф вновь склонился ко мне, дразня и провоцируя. А я скользнула ладошками по его шее, притягивая еще ближе, и поцеловала. Первый. Осторожно, будто боясь нарушить идиллию. Робко, но искренне, вкладывая в этот поцелуй всю душу. Пресветлая, молю, пусть прекрасный сон окажется явью. Еще одно касание губ. Неумелое, но чуть более смелое. И дракон перехватывает инициативу. Целуя вначале нежно, а затем так жарко, что из головы мигом вылетают все мысли. Все вокруг становится неважным, а окружающий мир сужается до ласковых губ, хриплого шепота и сбившегося дыхания. Одного на двоих. Безумие. Я ведь толком не знаю его, но... Чувствуешь что-нибудь? Растерянно шепчу, когда Саиф на миг отстраняется, позволяя перевести дыхание. Чувствую. Хриплый голос дракона сводит с ума, как и его шальная улыбка. Что именно? Настаиваю, желая услышать вердикт по привороту. В голове немного проясняется. Отвечает совершенно серьезно, и мое сердце пропускает удар. Вспоминаю кое-что. Что? Шепчу, силой вцепившись в ворот его рубашки. Неужели? Припоминаю, что у меня врожденный абсолютный иммунитет к любым приворотам и проклятиям. С улыбкой отвечает дракон и вновь целует меня, заглушая возмущенный вопль и смех. Чудовище, невозможное, невыносимое. Неужели все-таки мое? Я не просто отвечаю на поцелуй, но и перехватываю инициативу. На всякий случай. Вдруг Саиф переоценил свой иммунитет. Нельзя оставлять привороту ни единого шанса. Отсутствие опыта компенсирую энтузиазмом, и через миг пальцы сами путаются в волосах дракона, не позволяя отстраниться ни на секунду. Впрочем, он и не пытается. Целует, дразнит, сводя с ума умелыми касаниями и вышибая из моей головушки остатки глупых мыслей. Сомнения улетучиваются. На смену им приходит четкое понимание. Мое. Этого мужчину я не отдам никому и никогда. А татуировки пары им придется проявиться. У них просто нет выбора. Мари. Хриплый шепот бархатом скользит по губам, а в штормовых глазах вспыхивает пьянящая смесь нежности и страсти. Я тону в этом взгляде и растворяюсь в нем без остатка, теряя счет времени. Но внезапный порыв ночного ветра приводит в чувство, слегка остужая пыл и напоминая, что у нас еще десерты не пробованы и пейзажи не осмотрены. В конце-то концов, не зря же на такую высоту забрались. Мы... Замерла, прислушиваясь к эмоциям и пытаясь выровнять сбившееся дыхание. На удивление, я совсем не ощущала неловкости. Происходящее казалось абсолютно правильным, логичным, и только мой желудок внезапно решил придать обстановке немного колорита. Я еле успела напрячь живот, чтобы ночную тишину не потревожило голодное урчание. Да, все-таки поцелуи — это прекрасно, но ими сыт не будешь. Хорошо, что Саиф услышал мои мысленные мольбы и захватил на свидание еду. Проголодалась. Догадался дракон, проследив за моим взглядом. Немного. Смущенно улыбнулась. И ты не мог бы отпустить меня? Только сейчас я поняла, что Саиф до сих пор удерживал меня на руках. Хотелось перевести дыхание, будоражащая близость владыки этому не способствовала. «Как пожелает моя прекрасная леди», — мурлыкнул дракон, исполняя просьбу. Как только мои ноги коснулись пола, по башне разлилась тихая нежная музыка, тонко сочетающаяся с красотой ночных пейзажей и сказочностью момента. Владыка оказался редким романтиком и предусмотрел все до мелочей. «Потрясающе!» — прошептала завороженно, осматриваясь и кутаясь в шаль. Несмотря на высоту, в башне было не холодно, но после горячих объятий Саифа контраст с ночным ветром казался ощутимым. «Небо невероятное!» — добавила, подойдя к перилам. «Никогда не видела подобного. Из-за проблемы с даром я ни разу не покидала пределов империи. И даже из столицы выезжала редко. В основном в Войер, Мне идеально подходили местный климат и магический фон, поэтому в лесном княжестве бывало частенько. Но и подумать не могла, что с вершины сторожевой башни можно увидеть такое. Как умолкла, подбирая слова. Ладно, шикарный вид на город и лес, но небо. Как оно могло так измениться? Почему из окон весеннего дворца не видно этих переливов? Пейзажи Ойера всегда были живописными. В деревушку за русалочьей рощей частенько приезжали поэты и художники со всей империи, чтобы полюбоваться великолепием звездного неба и зарядиться творческой энергией. Только отсюда в любое время года можно увидеть легендарный драконий путь. Так называли зарубцевавшийся разрыв в завесе межмирья, сквозь который тысячелетия назад в Сельвингард пришли драконы. С земли он напоминал огромный раскол, разделяющий небо на две половинки. Днем его не было видно, зато в ночное время внутри магического рубца вспыхивали отражения других миров, из-за чего он начинал светиться, словно был соткан из миллионов звезд и крохотных лун. Я частенько любовалась им из окна своей спальни. Но все же драконий путь ничем не напоминал искрящуюся феерию цвета, которая сейчас простиралась над Ойером, шелковой шалью, расшитой золотом и драгоценными камнями. Это отражение расколотого неба Ирвана. Дракон подошел ближе, обнимая за плечи и согревая своим теплом. Там вдали раскинулся сапфировый край. Его защитный купол не пропускает чужаков. «Знаю», — кивнула. «Попасть туда можно только по приглашению твоей семьи или морского ковена». О сапфировом крае, его красотах, необычных жителях и могуществе штормовых ведьм ходило множество легенд. Правду знали лишь сами ерванцы и делиться ею с остальными не спешили. «Верно», — продолжил Саив. «Но мало кто знает, что купол не только защищает сапфировый край от тварей пустоши и других незваных гостей, но и скрывает от посторонних глаз его расколотое небо и легендарный магический водопад». «А он и впрямь существует?» Охнула, вспомнив невероятную картинку, которую видела давным-давно в одной из книг. «Да, завеса над Ерваной была повреждена много тысячелетий назад», — пояснил дракон. «И в отличие от драконьего пути до сих пор не зарубцевалась. Через эти трещины и расколы в сапфировое море стекает магия из других миров. А водопад — чистый концентрат древней энергии. Он невероятно красив». «Увидеть бы его однажды», — прошептала, рассматривая отражение легендарных небес. «Я обязательно покажу тебе Ирвану». Виска коснулись горячие губы дракона, и кожа вмиг покрылась сладкими мурашками. «Считай сегодняшние виды небольшим анонсом». «Обещаешь?» Улыбнулась. «Обещаю», — ответил Саив, вновь целуя меня в губы. «То, что ты видишь сейчас, — лишь отблески, просвечивающие сквозь магический купол и отражающиеся на обычных облаках. Настоящее небо Ерваны еще прекраснее, но я все равно безумно люблю вид, открывающийся с этой башни». «Он и впрямь невероятный», — согласилась, любуясь раскинувшимся внизу городом. «Но пейзажи от нас никуда не сбегут», — усмехнулся Саив, подхватывая меня под руку. «Предлагаю немного перекусить». «И обсудить дальнейший план действий», — добавила, вспомнив о намерениях отца. «Свидание и романтика ночи — это прекрасно, но нужно определиться, что делать дальше. Как обойти решение совета и продержаться до того, как на наших руках появятся татуировки пары? Отец ведь не просто так вычеркнул Саифа из списка потенциальных женихов. Магия грозовых драконов объединяла три стихии — воду, воздух и молнии. Все они были несовместимы с огненным даром, а в моем случае еще и смертельно опасны. Блокиратор удерживал нестабильное пламя в магических оковах, но не гасил его полностью. Целители тщательно следили за этим и при необходимости ослабляли узы, чтобы растущая вторая ипостась не оставалась без энергетической подпитки. Мы постоянно балансировали на лезвии ножа, поддерживая в моем теле хрупкое магическое равновесие. Аура сильного грозового мага могла нарушить его и невольно потушить огненную искру. А для неинициированной драконицы это равносильно смерти. Опасения отца я понимала, как никто другой, и не окажись мы с Саифом парой, держалась бы от него подальше. Но наша связь меняла все. Истинные не могли навредить друг другу. Поэтому я и поставила все на кон, обратившись к русалкам. Знала, что даже мое нестабильное пламя вынуждено будет подчиниться божественному благословению. После того, как драконица признает пару, татуировка не позволит навредить избраннику и нейтрализует ударную волну, какой бы мощной она ни была. А значит, мой истинный сможет взять пламя под контроль и спасти меня от разрушительного действия собственной силы. Только как выманить вторую ипостась из спячки и ускорить проявление татуировок? Мари. В глазах Саифа плеснулась тревога. Похоже, я снова слишком громко подумала. Мне понятны твои опасения. Но зелье и ускоряющие заклинания могут повредить блокиратор. И станет намного хуже. Горько вздохнула я. Суарес говорил то же самое, но неужели не существовало других вариантов? Времени в обрез. Мой отец... Знаю. Мягко перебил Саиф. И о его планах, и о требовании совета. Я был на последнем заседании. Точно. У меня из головы вылетело, что братья Нэри представляют в парламенте интересы Сапфирового края и обязаны посещать общие собрания. Я поговорю с ним, — продолжил дракон. Понимаю, без татуировок будет сложно доказать нашу парность, но... Он и слушать не станет, — покачала головой. Отец уверен, что меня погубит или дар, или... Штормовой дракон, — закончил за меня Саиф. Помню о пророчестве. И все равно надеешься убедить его. Я нервно куснула нижнюю губу, вспоминая проклятое предсказание. Давным-давно, задолго до принятия императорского венца, мой отец спас деревенскую ведьму от твари пустоши. Та отблагодарила его странным пророчеством и сказала, что однажды небо подарит ему душу. Пламя выжжет сердце, море погасит надежду, а шторм принесет на своих крыльях будущее. Отец вначале не поверил и счёл её слова чушью, но когда сбылись первые две части, изменил свое мнение. Анериэль, его истинная и моя мать, была сильфой, порождением неба и ветра. Она стала для Алвара душой и смыслом жизни. Потеряв ее, он чудом не погиб сам, но обрел второй шанс в моем лице. Я стала его сердцем. А теперь меня медленно сжигала собственная огненная магия. Все сбылось, как и предсказала ведьма. Только с двумя последними частями очень сложно разобраться. И я сомневалась, что отец верно расшифровал их. «Море погасит надежду, а шторм принесет на своих крыльях будущее». В древних легендах черных драконов иногда называли штормовыми, а грозовых — морскими. Это было не совсем верно и не учитывала многих особенностей их магии, но Алвар вцепился именно в эту формулировку и считал, что Саиф может погубить меня, невольно потушив огненный дар, а его младший брат станет моим спасением и надеждой на исцеление. Логика в этом имелась, но меня не покидала странная тревога, словно кто-то делал все, чтобы я никогда не встретилась с Саифом и не смогла почувствовать в нем пару. На первый взгляд мысль казалась глупой и граничащей с паранойей. Только из головы не шла стычка с коброй и чрезмерная активность совета. «Сокровище мое императора беру на себя», — уверенно заявил владыка, вырывая меня из размышлений. «Поговорю с ним, как только вернетесь в Тайлин». «В Тайлин? Разве не лучше поговорить с ним прямо здесь?» «Мы с тобой не были официально представлены друг другу», — пояснил Саиф, увлекая меня к столику. «Поэтому для начала должны случайно встретиться на нейтральной территории и познакомиться. Или ты хочешь рассказать императору правду?» Представив, как отец отреагирует на русалочий ритуал и ночное происшествие, я тихонько икнула. «Нет уж». «Я тоже так думаю», — усмехнулся Саиф, услышав отголоски моих мыслей. «Через 2 дня я должен отчитаться о результатах проверки сторожевых вышек. Встреча с Алвара пройдет в главной резиденции и продлится до 3 пополудни. И после мы случайно столкнемся в Рубиновом парке», — обрадовалась, прикинув варианты. Этот парк считался одной из главных достопримечательностей дворца и огибал его как огромная змея. Обойти его нереально, только если прибыть в резиденцию порталом. Так что Саифу в любом случае придется пройти по Рубиновым аллеям. Я же всегда любила пешие прогулки и частенько бродила там. Никто не удивится, если захочу подышать воздухом. Можно захватить с собой фрейлин, чтобы встреча с владыкой не выглядела подозрительно. Леди Монтгомери и мадам Дубруа — редкие сплетницы. Они знали всех придворных в лицо, но понятия не имели о пророчестве и личной просьбе отца держаться от дракона подальше. Обе наверняка сразу узнают Саифа и попытаются вовлечь в прогулку, чтобы после хвастать перед остальными дамами. «Вот и познакомимся, прогуляемся немного». «Именно», — улыбнулся дракон, едва озвучил ему план. «Разыграем случайное знакомство». «В некотором плане это будет правдой», — задумчиво протянула, вспомнив нашу встречу на озере. «Хотя мне до сих пор не верится, что бывают такие совпадения». «Совпадения?» — Саиф удивленно изогнул бровь. «Я имею в виду нашу встречу на озере», — смущенно пояснила, присаживаясь за столик. Владыка галантно помог мне со стулом, и пока я рассматривала закуски, занялся шампанским. Выстрел пробки, шелест белоснежной пены и золотое кружево эльфийского игристого, растекающегося по хрустальным бокалам. Ночь снова приобрела волшебные оттенки, а уверенность владыки в том, что сможет убедить в нашей парности императора, оказалась заразной. Тревожные предчувствия отступили, позволяя сосредоточиться на свидании. «Если тебя это успокоит, наша встреча на озере вовсе не случайна», — ошарашил меня Саиф, подавая бокал. «Серебряные ночи предшествуют паучья неделя, и перед ритуалом полагается 7 дней молиться пряхам». «Ну, да», — кивнула, припоминая подробности. «Я все делала по инструкции. Жгла благовоние, молилась, искала в саду пауков и даже приносила им дары в виде мух и кузнечиков. Последнее было самым странным и неприятным. Ловить подарки нужно лично, и перед каждой молитвой я гонялась по саду за насекомыми. А когда не удавалось никого изловить, готовила сладкие ловушки и сидела в засаде, вместе с духами, вооружившись банкой и небольшим сачком. «Я все делала правильно», — добавила. «Нигде не плутовала, но не понимаю». «Пряхи — первые творения истинных богов и бессмертные хранители паутины Межмирья», — пояснил Саиф. «Они существуют во всех вселенных и следят за судьбами их жителей, но напрямую влиять на них не могут. Для этого нужны маги-проводники. В каждом мире они разные, но...» «В Сальвингарде их роль выполняют русалки», — догадалась я. «Именно», — кивнул Саиф. «А пауки для прях что-то вроде курьеров. Священную неделю они обретают уникальные возможности и могут принимать заказы на изменение судьбы». «Но почему молиться нужно именно 7 дней?» — спросила, жадно ловя каждое слово. О пряхах в моем гримуаре не было ни строчки, а суть ритуала с пауками вообще не описывалась, только перечислялось, что именно я должна сделать. «Неделя на молитву дается не случайно», — продолжил дракон. «Ты должна не просто озвучить желание, но и подтвердить осознание рисков. Первый день — призыв прях. Второй — молитва обреченного. Третий — подтверждение намеренной, а затем 4 дня смирения, во время которых пряхи начинают переплетать твою судьбу. А русалки?» «Воплощают волю прях и запускают череду событий, в результате которых изменится судьба просительницы», — пояснил Саиф. «По сути, они уже неделю знали, что ты придешь, и от того, понравятся им дары или нет, ничего не зависело». «Тогда почему пытались утопить меня?» — охнула. «И дары? Зачем они вообще нужны?» «Погоди, давай по порядку», — мягко перебил дракон. «Дары — последняя плата. Они дают проводникам сил и энергию закрепить новую судьбу и указать просительнице верную тропу. Не всегда получается приманить избранника на озеро. Иногда он находится слишком далеко, и перед русалками стоит нелегкая задача. А те, кто утонул из-за них?» «На дне озера портал в другие миры. Он открывается только в Серебряную ночь. И топят озерницы тех, кто не может найти новую судьбу в этом мире. Что же касается тебя?» «Пряхи определили наше будущее еще 7 дней назад. Но ты упорно пряталась в дупле. Поэтому русалка решила немного ускорить знакомство». «Ты сказал, наше будущее», — встрепенулась я. К остальному вопросу не имелось, хотя озерницам по-прежнему хотелось надрать чешую. Неужели не могли нормально нас свести? «Какая необходимость ронять меня с дерева и воровать мамино ожерелье? Или они намеренно это сделали, чтобы я не могла избежать новой встречи?» «Моя жизнь тоже начала меняться, едва ты призвала прях», — ответил дракон. «То, что ты называешь случайной встречей на озере, — результат сложнейшей цепи событий, сотканной пряхами». «Тогда у меня есть тост», — улыбнулась, поднимая бокал. «Предлагаю выпить за неслучайные случайности». Хрустальный перезвон бокалов, нежная музыка и кружево облаков, оплетающая шпиль невесомым коконом. Наш столик словно парил в небесах под звуки идеальной симфонии ночи. Я наслаждалась каждым мгновением свидания, любуясь чарующими видами и штормовыми глазами напротив. Рассказ Саифа окончательно расставил точки над «и». Я уже не сомневалась, что мы пара, но в глубине души ворочалась смутная тревога. «Скажи, а зов истинного можно заблокировать?» Заметив, как потемнели глаза владыки, тут же добавила. «Я переживаю, вдруг кто-то...» «После того, как дракон услышал зов, это невозможно», — заверил Саиф. «Хвала Пресветлой!» Выдохнула, сделав глоток шампанского. Игристые пузырьки и тонкий, нежный вкус напитка помогли расслабиться. Я скользнула задумчивым взглядом по столику, изучая ассортимент закусок. Устрицы, тарталетки с икрой и крохотные канапе на шпажках. Фрукты, несколько видов десертов. Выглядело восхитительно и аппетитно пахло. Но перед глазами вспыхнула манящая картинка с картошечкой на углях и шашлыком по старинному драконьему рецепту. Отец иногда готовил сам. И я безумно любила эти простые мужские блюда. Под облаками такого не приготовить. Да и вариант Саифа идеально вписывался в сказочную атмосферу первого свидания. Но в следующий раз можно осторожно намекнуть, что я ничего не имею против более сытных блюд. «Мари, могу я узнать, с чем связан твой вопрос о блокировке зова?» Настороженно уточнил дракон. Едва я расправилась с несколькими тарталетками. «Предчувствия странные», — призналась. «Не знаю, как объяснить». «Только предчувствия?» «Ну, не только». Нехотя ответила, прикидывая, говорить о кобре или нет. С одной стороны, хотелось предупредить Саифа, что эта женщина опасна и явно ведет свою игру. С другой, у меня нет никаких доказательств, и я боялась, что владыка сочтет мои слова выдумкой. «Мари, послушай». Дракон наклонился ближе, накрыв мои ладони своими. «Ты можешь довериться мне». Довериться хотелось, очень. Тереза — сильный противник, и у нее богатый опыт в плетении интриг, да и совет. В отличие от Саифа, у меня не было доступа в парламент, а старейшины редко появлялись во дворце. Без помощи владыки не смогу даже приблизиться к ним, не то что во всем разобраться. «Хорошо», — вздохнула. «Только пообещай не делать поспешных выводов или...» «Обещаю дослушать до конца и не рубить с плеча». Ответ владыки ободрил, и, собравшись с духом, я начала свой рассказ. Вскользь упомянула о прошлых стычках с коброй и отметила, как отец благоволит ей. Вкратце поведала о забеге через сад, о курсирующих фрейлинах и о концерте, устроенном Терезой в коридоре. О заступничестве Артеги упомянула осторожно, не вдаваясь в подробности. К счастью, Саиф все верно понял и не стал ревновать, но заинтересовался настойчивыми попытками леди Балтимер проникнуть в мою комнату. «Марим, припомни, у тебя в последнее время не пропадали личные вещи? Гребни, украшения, перчатки. Да что угодно из того, чем часто пользуешься». «Уф, сложный вопрос. За моими вещами следят служанки и Люсьена. Даже если что-то исчезло, я бы не заметила. Исключая разве что самые любимые и значимые вещи». «А Люсьена это?» «Мой дух-хранитель. Я расспрошу ее, когда вернемся, но в чем дело?» Насколько я знала, личные вещи использовали в основном для приворотов и проклятий. В первом нет смысла. Брак Брана с моей сестрой Балтимером выгоднее и позволит претендовать на престол без риска для жизни. А в проклятии нет нужды. Моя магия справлялась и без посторонней помощи. «Все верно», — согласился Саиф. «Но теперь мы возвращаемся к твоему первому вопросу. До того, как я почувствовал в тебе пару, зов можно было заблокировать с помощью специальных заклинаний». «А идея отца?» «Его планы заклинания тоже могло расстроить». Владыка подтвердил мои опасения. «Версия пока сырая, но проверить стоит. Я не верю в подобные совпадения. Ты правильно сделала, что обо всем рассказала». Ситуация вырисовывалась сложная и опасная. Но разговор с Саифом приободрил. Теперь я не одна, и найти улики против Балтимеров и Совета немного проще. Понять бы еще, они действуют заодно или преследуют разные цели. На первый взгляд, мой брак с Аргваром Терезе невыгоден. Владыка — сильнейший некромант. Его мертвое пламя хоть и значительно отличалось от моего, но могло подчинить огненную кровь. И тогда у ее единственного сыночка Брана не будет шансов занять престол. Но если вдуматься, в случае моей внезапной гибели и последующего помешательства императора, кандидатов на роль преемника останется только два. Троюродный брат Алвара, он же отец Алории, Родриго Лисавер и Аргвар. Первый был членом императорской семьи, но владел воздушной магией, а не огненной. Так что этот вариант Брану выгоден, ведь после свадьбы с Лори он станет более удобным кандидатом, и Родриго вынужден будет передать ему власть. Владыка черных драконов не имел кровного родства с правящей династией, но мог претендовать на престол по праву силы и пламени. Шансы у дракона отличные, и при таком развитии событий отказаться от короны он уже не сможет. По сути, Аргвар — единственный реальный конкурент Брана. А поспешный брак со мной мог стать как моим спасением, так и нашей общей погибелью. Суарес и Айролин не зря опасались воздействовать на мою драконицу магией или специальными зельями. Любое вмешательство могло привести к непоправимым последствиям и сделать силу еще более нестабильной. А такие срывы опасны не только для меня, но и для окружающих. Если Балтимеры действительно собираются проклясть меня, ритуал подчинения огненного дара может закончиться фатально как для меня, так и для Аргвара, и тогда Бран станет единственным претендентом на престол. «Мне стоит знать что-нибудь еще», — уточнил Саиф. «Может, слуги в последнее время вели себя подозрительно?» «Нет». Я задумчиво куснула нижнюю губу, припоминая подробности. В последнее время я всецело сосредоточилась на русалочье паучьем ритуале и могла не заметить исчезновения какой-то вещи. Но за слугами и фрейлинами следила очень пристально. Боялась, что они что-то заподозрят и помешают моим планам. Поэтому тщательно анализировала каждое слово, поклон и улыбку. «Слуги вели себя как обычно», — добавила. «Единственное, что меня насторожило, — это вчерашняя ночная прогулка по саду леди Монтгомери и мадам Бургун. Уверена, они оказались там по приказу Терезы. Иначе я никак не могу объяснить столь резкий приступ их бессонницы». «Они там и сегодня прогуливались», — скривился Саиф. «Когда я пролетал над лабиринтом, заметил возле фонтана леди Монтгомери». О некоторых секретах весеннего дворца, увы, знали все. Лет 300 назад здесь случился магический пожар. Огонь распространялся стремительно и заблокировал главную лестницу. Поэтому моей бабушке пришлось эвакуировать слуг и придворных через лаз в оранжерее. А ее сестра с фрейлинами спаслись через ход в библиотеке. После этого случая информация о двух тайных тропах стала всеобщим достоянием. К счастью, воспользоваться ими без разрешения правящей династии все равно никто не мог, поэтому ходы продолжали работать. Но был и огромный минус. Именно эти две дороги позволяли выбраться из замка неподалеку от Серебряного леса. Поэтому, зная о моих намерениях изменить судьбу, Тереза заслала на нужные тропы своих ищеек. Впрочем, теперь я сомневалась, что она собиралась поймать меня с поличным и сдать отцу. Скорее хотела задержать на время, похитив из комнаты какую-то очень личную вещь, затем снять с нее слепки магии и тут же вернуть на место, чтобы пропажу не заметили. Такое объяснение выглядело более логичным и идеально вписывалось в нашу с Саифом версию. «Мне кажется, мы на верном пути», — кивнула, соглашаясь с собственными мыслями. «Я все проверю и чуть позже сообщу о первичных результатах расследования», — ответил Саиф. «А пока прошу тебя ничего не предпринимать самостоятельно». «Хорошо, но как?» «Я найду способ связаться с тобой. До официальной встречи в Рубиновом саду». В глазах дракона вспыхнули лукавые искорки. Мне было очень интересно, что он задумал и как собирается незаметно проникнуть в императорский дворец. Но спросить ничего не успела. Саиф снова наполнил бокал, и пока я размышляла, достал из артефакта хранилища две бархатные коробочки. Одна узкая, продолговатая. Явно с маминым ожерельем. Вторая поменьше. Браслет, подвеска, серьги. Я не ожидала, что дракон придет с подарком, и считала, что для первого свидания цветов и впечатлений более чем достаточно. На миг даже испугалась, что Саиф решил сразу сделать мне предложение. Не то чтобы я была против, нет. Изначально шла за этим к русалкам. Да и владыка мне нравился даже без притяжения пары. Но все же наше знакомство и последующие отношения развивались слишком стремительно. Мне требовалось время, чтобы переварить случившееся. «Я — маленький презент для самой прекрасной горничной в империи». Дракон положил на стол коробочку поменьше и легонько подтолкнул в мою сторону. Незамысловатая шутка развеяла напряжение. Вспомнив обстоятельства нашего знакомства, я невольно улыбнулась. А это личные вещи, которые она оставила на озере из-за русалок. В глазах дракона вспыхнули веселые искорки, и на стол легла вторая коробочка. «Тогда и я должна вернуть кое-что», — поддержала шутку. «Иначе грозовой владыка очень разозлится, узнав, что его плащ одолжил кузнец». «И потерял», — подмигнул Саиф. «Именно», — фыркнула, снимая с пальца колечко хранилища. Перед свиданием Люсьена вытряхнула оттуда лапти, и я смело могла отдать амулет дракону. Обмен совершили с подчеркнуто важными лицами. Заглядывать при Саифе в большую коробочку не стала, чтобы не обижать его недоверием. Знала, что там жемчужное колье, колечко, гребень и одежда. Поэтому поблагодарила и отложила в сторону, сосредоточившись на второй шкатулке. Взяв ее в руки, скользнула пальцами по темно-синему бархату, наслаждаясь его мягкостью и отголосками магии дракона. Искорки штормовой силы плясали вокруг подарка, словно сказочные бабочки, и кожу приятно покалывало от непривычных ощущений. Хороший знак. В шкатулке явно амулет, зачарованный лично владыкой. И если мой дар так хорошо на него реагирует, то и драконица не безнадёжна. Разбудим. Прислушавшись к ощущениям, еще раз погладила шкатулочку и нажала на замочек. Тихий щелчок. Крышка беззвучно распахнулась, и дыхание перехватило от нахлынувших эмоций и невозможной сказочной красоты. Невесомое золотое кружево, увенчанное нежно-розовыми жемчужинами, россыпь чистейших бриллиантов и мерное сияние небесных сапфиров, зачарованными ручейками, растекающихся по украшению. Обилие камней поражало воображение. Но браслет был удивительно изящным, нежным, изысканным. Не удержавшись, коснулась крупной центральной жемчужины, и украшение вспыхнуло путеводной звездой. «Ох!» — выдохнула, рассматривая переливающиеся камни. «Это древний портальный амулет», — пояснил дракон, доставая из-за ворота рубашки цепочку с золотым кольцом, украшенным небольшим сапфиром. В него вплетено специальное заклинание. С его помощью я смогу переместиться к тебе куда угодно, даже в императорский дворец. «Но как же сигнализация и охранный купол?» — охнула, уважительно взглянув на подарок. «Этот браслет и кольцо связаны божественной магией», — уклончиво ответил Саиф. «Но чтобы портал сработал, ты должна будешь надеть свое украшение». «А ты?» «Перстень подаст мне сигнал, когда браслет окажется на твоей руке», — заверил дракон. «Если срочно понадобится моя помощь, трижды нажми на центральную жемчужину». «Какой полезный и ценный подарок! Осталось только придумать, куда его спрятать». «Во второй шкатулке твое колье и кольцо хранилища с личными вещами», — подтвердил мои догадки Саиф. «Можешь спрятать браслет туда и призвать из амулета, когда будет нужен». «Да», — растерянно ответила, любуясь сюрпризом. «Вариант был отличный, но мне вдруг безумно захотелось примерить подарок. Спасибо», — добавила, нежно погладив золотистый ободок. «Какое великолепие!» Осторожно выудив драгоценности из шкатулки, протянула руку Саифу, прося о помощи. Кисти тут же коснулись горячие пальцы. И как только замочек тихонько щелкнул, камни вспыхнули, запоминая и признавая новую хозяйку. Теперь штормовая магия ощущалась не так ярко, и можно было не переживать, что ее кто-нибудь засечет. Зато когда буду одна, смогу разнашивать подарок, привыкая к его силе и потихоньку призывая драконицу. Я специально вплел в застежку немного своей магии. Улыбнулся владыка и едва поделилась своими планами. «Это не считается воздействием на вторую ипостась и никак не навредит тебе, лишь создаст иллюзию, что я рядом, и немного ускорит формирование истинной связи». Наживилась, размышляя, как еще подтолкнуть драконицу в нужном направлении. Но больше ничего умного в голову не пришло. Зато неожиданно осознала, что у нас осталось не так-то много времени. Скоро рассвет, а до весеннего дворца еще нужно долететь. «Мари», — насторожился Саиф, уловив отголоски моей печали. «Что-то не так?» «Нет», — смутилась я. Просто заметила, что небо светлеет, а возвращаться не хочется. Признание далось на удивление легко. Я на самом деле хотела остаться здесь как можно дольше и потанцевать. Шальная мысль пришла внезапно и взбудоражила кровь. Танцы я обожала и не сомневалась, что чувственный вальс в объятиях владыки очень благотворно скажется на состоянии моей драконицы. Сосредоточившись, подумала еще раз и погромче, даже для надежности представила, как мы кружим по башне, наслаждаясь симфонией ночи и близостью друг друга. Саиф не подвел. Уловил нужный посыл, и нежная, легкая мелодия сменилась чувственной и страстной. «Рад, что тебе понравился сюрприз». Дракон накрыл мою ладонь своей. «Мне тоже не хочется, чтобы эта ночь заканчивалась». Позади Саифа неожиданно вспыхнула и сорвалась с неба одинокая звезда. Она огненной стрелой пересекла мягкий шелк облаков и скрылась за горизонтом. А вслед за ней загорелась еще одна и еще. Огоньков было очень много, и все они завораживали, не позволяя ни на секунду отвести взгляд. Увлекшись, я не сразу сообразила, что это не звезды. «В Ерване начался магический шторм», — пояснил дракон. «Сполохи, которые мы сейчас видим, — отражение его зачарованных молний». Любопытство разгорелось с новой силой, на миг вытеснив мысли о танце. Про уникальные грозы сапфирового края я была наслышана. Они наполнены магией других миров и во время бури напитывают своей энергией Землю и океан Ерваны. Поэтому грозовые и черные драконы так любят этот край. Его магия для них родная и позволяет быстро восстановить силы. А еще дарует уникальные способности. Я не сомневалась, что необычный вид крыльев владыки как-то связан с зачарованными грозами и иномирной энергией. Но спрашивать не рискнула. Решила для начала поискать ответ в книгах, принесенных Артегой. А пока. Новые мысли о танце, яркая и красочная, как всполохи ирванских молний. И по губам дракона скользнула лукавая улыбка. Он услышал. Оценил и с удовольствием поддался моему маленькому капризу. «Прекрасная леди, окажите честь простому кузнецу». Саиф перехватил мою руку, целуя костяшки пальцев и обжигая кожу горячим дыханием. «Подарите мне один танец». «С удовольствием». Щеки вспыхнули от смеси смущения и предвкушения. Мне безумно хотелось узнать, каков владыка в вальсе. Моя наставница называла вальс самым честным танцем. В нем невозможно было соврать. Его тягучий ритм просачивался под кожу с каждым па и ударом каблучков, вытягивая на поверхность все потаенные чувства и эмоции. Возможно, наш вальс сможет достучаться и до моей драконицы. «Леди горничная». Дракон замер напротив, подавая мне руку. Одна фраза, хитрый блеск штормовых глаз. И в хрустальную мелодию вплелись совершенно другие нотки. Огненные и будоражащие, уводящие мысли к истокам нашего бурного знакомства. «Господин кузнец», — улыбнулась, отвечая на шутку и приглашение. Шелест юбки прозвучал, как плеск волны, а звонкий цокот моих каблучков слился с фантомным смехом русалок и перешептыванием таинственных прях. Шаг, и моя рука оказалась в плену горячих пальцев. А чувственная нежная музыка стала еще громче, заполоняя все вокруг. Я растворялась в ней, наслаждаясь близостью дракона. Еще шаг, поворот, и порыв ночного ветра, бросающего нам под ноги белоснежные облака. Они стелились по полу зачарованной дымкой, и, казалось, башня растворяется в ночи. А мы танцуем в ночных небесах под шепот звезд и тревожный перезвон приближающейся зари. Так мало времени для счастья, но оттого острее чувства и смелее поступки. Новая па. И губы дракона оказываются совсем близко, провоцируя и разгоняя по телу обжигающие сладкие волны. Не знаю, чего хочу больше. Поцеловать его или продолжить танец. Один удар сердца, и я прижимаюсь ближе, почти касаясь его губ своими. А после резко отстраняюсь, на миг перехватывая инициативу. Кто сказал, что в вальсе может дразнить только мужчина? Тихий смех. Шелест шелка и искрящиеся марево драконьих крыльев. Я не заметила, как Саиф призвал их. Они скользили по воздуху шлейфом из ночного неба и звезд, продолжая этот безумный танец и оплетая нас своими всполохами. А вдали брезжил рассвет, прорываясь алыми стрелами сквозь кучевые облака. Скоро все закончится, и мы расстанемся. Но лишь для того, чтобы встретиться вновь.